Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо. И это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис. Когда очередь дошла до моего ордера, и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным: «Зачем едете?» «Для постановки моей революционной пьесы». Тогда юноша запечатал ордер в конверт, и конверт, а с ним и меня, вручил некоему человеку с винтовкой, молвив: «В особый отдел». «А зачем?» — спросил я, на что юноша не ответил. Очень яркое солнце — это единственное, что есть хорошего во Владикавказе — освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал: «Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать, грех выйдет». «Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю», — ответил я совершенно искренне и угостил его папироской. Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось, три. Первое. В 1907 году, получив 2 рубля 50 копеек на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф. Второе. В 1913 году женился вопреки воле матери. Третье. В 1921 году написал этот знаменитый фельетон. Пьеса? Но позвольте, может, пьеса вовсе не криминал, а наоборот? Для сведения лиц, не побывавших в особом отделе, большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, 8 различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета, и за столом маленький человек в военной форме с очень симпатичным лицом. Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину. Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее. «Нет, это не я», — поспешно заявил я. «Усы сбрить можно», — задумчиво отозвался симпатичный. «Да, но вы всмотритесь», — заговорил я. «Этот черный, как вакса, и ему лет 45, а я блондин, и мне 28. Краска!» — неуверенно сказал маленький. — А лысина? И, кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос. Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им. Верно, не похож. Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице. — Вы бухгалтер? Боже, меня сохрани! Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок, амуры. «А зачем вы в Тифлис едете? Отвечайте быстро, не задумывайтесь», — скороговоркой проговорил маленький. «Для постановки моей революционной пьесы», — скороговоркой ответил я. Маленький открыл рот и отшатнулся, весь вспыхнув в луче. «Пьесы сочиняете?» «Да, приходится». «Ишь ты! Хорошую пьесу написали». В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал: «Да, хорошую». «Да, да, да, это 4-е преступление и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так: нет, она не хорошая пьеса, она дрянь, просто мне очень хочется в Тифлис». Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд. Маленький сказал тому с винтовкой: «Проводи литератора наружу». Особый отдел. Забудь об этом. Ты видишь, я признался. Я снял бремя 3 лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Но забудь! Глава 2. Вечные странники. В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто, нанять автомобиль во Владикавказе и по военно-грузинской дороге, где необычайно красиво, и всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное. Нужно было ехать так. Идти с одеялом и керосинкой на вокзал, и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на 7-м пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку». «Возьмите меня с собой», — попросил я. «Не возьму», — ответил бородатый. «Пожалуйста, для постановки революционной пьесы», — сказал я. «Не возьму». Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула. «А какая пьеса?» — спросила она. «Вот». Я развязал одеяло и вынул пьесу. «Сами написали?» — недоверчиво спросил владелец теплушки. «Еще Гензулаев. Не знаю такого. Мне необходимо уехать. Ежели не придут 2, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета». «Я не буду выкомаривать», — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зною. «На полу могу», — бородатый сказал, сидя на нарах. «У вас провизии нету?» «Денег немного есть». Бородатый подумал. «Вот что. Я вас на наш паёк зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете». «Вы что можете в газете писать?» «Все что угодно», — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку. «Даже фельетон?» — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном. «Фельетон — моя специальность».